По случаю Дня Солнца и 85-летия основания Корейской народной армии, на днях Находкинское издательство «Формат» выпустило в свет отдельной книгой и бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена «Надежно обеспечить вооруженную защиту нашего революционного дела». Между тем, по случаю Дня Солнца, испанское издательство «Анфер» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена». Программа великой консолидации всей нации для объединения Родины из 10 пунктов. А российский интернет-сайт irkutskblogspot.ru недавно поместил «Бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена» о трех принципах объединения Родины.